как она обеспокоена судьбой отца. Это было нестерпимо. Но Стэнли шептал на ухо что-то ободряющее, и она лишь гордо вскинула голову, когда он, держа ее за самые кончики пальцев, провел через всю галерею и усадил в кресло, стоящее под балдахином. Анна уже заметила, что присутствие веселого и оживленного барона придает ей сил и уверенности. И хотя ей не приходилось поверять ему свои тайны, именно он внушал ей наибольшее доверие. Поэтому, когда Стэнли, оставив принцессу, поспешил к красивой даме с лебединой шеей, сидевшей у окна, и с самым смиренным видом принялся изучать узор на ее пальцах, она на мгновение почувствовала досаду и позавидовала Маргарите Бофор. Вздохнув, Анна обратилась к придворным. «Что вы притихли? Я слышала, перед моим приходом здесь было весело». Один из щеголей отвесил поклон. «Просто эта юная дама, Бланш Уэд, распевала прелестные песенки. С ней не бывает скучно, верно, мой соловей? Порадуй же свою принцессу, Бланш». Бланш Уэд догнала кортеж принцессы и короля перед самым Лондоном. И, к своему удивлению, Анна обнаружила, что соскучилась без этой легкомысленной певуньи. Что и говорить, Бланш ей нравилась. И ей хотелось, чтобы подозрения, которые возникли у нее в Кентербери, оказались пустым недоразумением. Сейчас Бланш ответила принцессе улыбкой и, грациозно отбросив шлейф, присела на низкий бархатный табурет, приняв украшенную перламутром лютню из рук пажа. Она осторожно тронула струны и обратилась к принцессе. «Пусть ваше высочество простит меня, но этой песне научил меня один трубадур, когда я ездила поклониться гробнице святого Августина. Так что, если она окажется несколько легкомысленной, имейте в виду, что я еще в порту Форвич обзавелась индульгенцией, отпускающей мне этот грех». Анна, почти не слушая, кивнула, и Бланш запела. Смиренно жил в густом лесу отшельник, стар и сед. Явился как-то черт к нему, когда тот сел за свой обед. Лукавый, ловок и хитер. Он хлеба вид принял. Отшельник был благочестив и хлеба есть не стал. Он глотку глиной залепил, и тем он черта посрамил. Анна сидела, облокотясь на спинку кресла, и, глядя на блестящую толпу молодежи, думала, что если завтра вместо нее здесь окажется королева Элизабет, то вряд ли что-нибудь изменится. Эти прелестные существа готовы восхвалять кого угодно, лишь бы оставаться в милости у сильных мира сего. Взять хотя бы ту же Бланш. Все знают, что она фаворитка принцессы Уэльской, но ведь она состояла и при дворе Элизабет Вудвиль, и, возможно, пользовалась там не меньшей популярностью. Жаль, что она никогда не интересовалась прошлым Бланш. Бланш между тем продолжала. «Спешит в досаде сатана к святому, что из дальних скал, а тот ни хлеба, ни вина от века не употреблял и жил лишь воздухом одним. Но черт вид воздуха принял. Отшельник был благочестив, дышать он вовсе перестал. Он ноздри глиной залепил, и тем он черта посрамил». Вокруг послышались смешки. Анна увидела, как славящаяся своим неприступным благочестием леди Буфор оторвала глаза от рукоделия и кусает губы, чтобы не рассмеяться.